11 июля. На первом этаже давно пробила полночь, и вестибюль пуст. Вот только Палетта Хайленд сидит за конторкой. Грейс Уилмот с удовольствием вам поведает. Палетта Хайленд по мужу. Но до свадьбы она была Питерсон, хотя ее мать Нимен, потомок таперской ветви. Раньше это всегда означало тонны денег со стороны обеих родителей. Теперь Палетта Портье. В дальнем конце вестибюля, утонув в подушке красного кожаного кресла с подголовником, восседает Грейс, читающая что-то у камина. Вестибюль гостиницы у Эйтенси – десятилетие всякой всячины, скопившийся слой за слоем. Сад, парк, шерстяной ковер, зелень мха поверх плиток из гранита, добытого рядом в каменоломне. Голубой ковер, спускающийся по лестнице, как водопад, омывающий лестничные площадки, каскадом, несущийся вниз по каждой ступеньке. Стволы ореховых деревьев, распиленные на части, обструганные, отполированные, вновь сложенные вместе, они образуют лес совершенных квадратных колонн, прямые ряды темных сияющих деревьев, подпирающих крону из гипсовых листьев и купидонов. С потолка свисает хрустальная люстра, твердый солнечный луч, что дробится и разлетается по всей этой лесной поляне. Хрустальные дрюльки-висюльки на такой высоте они кажутся крохотными, словно искрящие шишечки на новогодней елке. Но залазишь на высокую стремянку, чтобы протереть их, и выясняется, каждый кристалл размером с кулак. Лепные гирлянды цветов и водопады зеленого шелка почти полностью затеняют окна. В дневное время они превращают солнечный свет в зеленую тихую полутень. Диваны и кресла мягкие, обитые цветущими кустами, поросшие по низу длинной бахромой. Камин мог бы с тем же успехом быть праздничным костром. Весь вестибюль как остров в миниатюре. За закрытыми дверями – Эдем. Для протокола. Этот ландшафт – вот где Грейс Уилмот сильнее всего чувствует себя как дома. Даже сильнее, чем в своем собственном доме, ее доме, твоем доме. Преодолев уже полдороги сквозь вестибюль, Мисти бочком протискивается меж диванов и маленьких столиков, и Грейс поднимает голову. Она говорит: «Мисти, иди, посиди у огня». Она вновь утыкается взглядом в свою открытую книгу и говорит: «Как твоя головная боль?» У Мисти нет головной боли. На коленях у Грейс ее раскрытый дневник, тот самый в обложке из красной кожи, и она пристально всматривается в страницы и говорит: «Какое сегодня число?» Мисти ставит ее в известность. Камин догорел до слоя рыжих угольев чуть пониже решетки. Грейс обута в бурые туфли на пряжках. Ее ноги свисают с кресла, носки туфель тянутся вниз, не доставая до пола. Копна ее длинных белых кудрей нависает над книгой, лежащей у нее на коленях. Стоящий рядом с ее креслом торшер льет сияние вниз, и свет ярко бликует в серебряном ободе увеличительного стекла, которое Грейс заносит над каждой страницей. Мисти говорит: «Мамочка Уилмот, нам нужно поговорить». А Грейс пролистывает пару страниц назад и говорит: «Ох ты, ошиблась. Эта жуткая головная боль у тебя начнется только послезавтра». И Мисти наклоняется к ее лицу и говорит: «Как ты смеешь готовить мою дочь к тому, что ее сердце будет вдребезги разбито?» Грейс поднимает голову от дневника. Лицо опустело, обвисло от удивления. Ее подбородок так глубоко втянулся, что шея стала месивом складок от уха до уха. Ее поверхностная, мускульно-апоневротическая система, ее субментальный жир, морщинистые, платизмальные ленты вокруг ее шеи. Мисти говорит: «Какого хрена ты твердишь моей дочке, будто я стану знаменитой художницей?» Она оглядывается по сторонам, видит, что рядом по-прежнему никого, и она говорит: «Я официантка, и благодаря мне у нас есть крыша над головой, и этого вполне довольна. Я не желаю, чтобы ты наполняла моего ребенка ожиданиями, которые я не в силах оправдать». Сдерживая дыхание до боли в груди, Мисти говорит: «Ты понимаешь хоть, как я буду выглядеть из-за всех твоих бредней?» И гладкая широкая улыбка растекается по губам Грейс, и она говорит: «Ну, Мисти, это правда. Ты станешь знаменитой». Улыбка Грейс. Раздернутый театральный занавес. Ночь открытия сезона. Это Грейс, разоблачающая себя. И Мисти говорит: «Не стану». Она говорит: «Не смогу». Она всего лишь обычный человек, что будет жить и умрет, забытый всеми незаметно, обыденно. Не такая уж и трагедия. Грейс закрывает глаза. По-прежнему улыбаясь, она говорит: «О, ты станешь такой знаменитой, когда...» И Мисти говорит: «Стоп, точка, абзац». Мисти срезает ее словами: «Тебе так легко вскармливать надежды других людей. Неужто не видишь, как сама их и губишь?» Мисти говорит: «Я чертовски хорошая официантка. Если ты случайно не заметила, мы больше не принадлежим к правящему классу. Мы не пуп мира. Питер, вот в чем проблема твоей матери. Она никогда не жила в трейлере. Никогда не стояла в очереди в бакалейную лавку с талоном на льготную покупку продуктов. Она не знает, как жить в бедности, и не рвется учиться». Мисти говорит: «Они б могли придумать что похуже, чем воспитать Табитту так, чтобы она вписалась в эту экономику, была способна найти работу в мире, который унаследует. Нет ничего дурного в том, чтоб обслуживать столики, вылизывать номера». А Грейс аккуратно кладет кружевную ленточку меж страниц дневника, чтоб отметить то место, где пришлось прерваться. Она поднимает голову и говорит: «Тогда почему ты пьешь?» «Потому что люблю вино», — говорит Мисти. Грейс говорит: «Ты пьешь и шляешься с мужиками, потому что боишься». Под мужиками она, должно быть, имеет в виду Энджело де Лапорте, человека в кожаных штанах, что снимает Уилмот Хаус. Энджело де Лапорте с его графологией и фляжкой доброго джина. А Грейс говорит: «Я точно знаю, что ты чувствуешь». Она складывает руки на дневнике у нее на коленях и говорит: «Ты пьешь, потому что хочешь выразить себя и боишься». «Нет», — говорит Мисти. Она отворачивает голову к плечу и искоса смотрит на Грейс. И Мисти говорит: «Нет, ты не знаешь, что я чувствую». Огонь рядом с ними щелкает и посылает спираль из искр вверх в дымовую трубу. Запах дыма выплывает наружу и распространяется от камина, от их праздничного костра. «Вчера, — говорит Грейс, — ты начала копить деньги, чтобы уехать обратно в твой родной городишко. Ты их держишь в конверте, а конверт подсовываешь под краешек коврика рядом с окошком в твоей комнатенке». Грейс поднимает глаза, ее брови задраны, корругатор гофрирует пятнистую кожу лба. И Мисти говорит: «Ты за мной шпионила?» И Грейс улыбается, она легонько стучит увеличительным стеклом по открытой странице и говорит: «Это в твоем дневнике». Мисти говорит ей: «Это твой дневник». Она говорит: «Невозможно вести чужой дневник. Просто чтобы ты знал. За Мисти шпионит ведьма и все-все записывает в зловещем красном кожаном блокноте». А Грейс улыбается. Она говорит: «Я его не веду, я читаю его». Она переворачивает страницу, смотрит на нее сквозь свою лупу и говорит: «О, Завтра, похоже, будет весело. Тут сказано, что ты, вероятнее всего, повстречаешься с милым полицейским. Для протокола. Завтра же Мисти сменит замок на своей двери. Пронто. Быстро. В темпе. Мисти говорит: стоп. Еще раз. Стоп. Точка. Абзац. Мисти говорит: наша главная проблема сейчас – Табби. И чем скорее она научится жить обычной жизнью, в которой у нее будет нормальная будничная работа и крепкое, надежное, обыкновенное будущее, тем счастливее она будет. «Секретаршей в офис?» – говорит Грейс. «Чужих собак мыть? За чек на зарплату раз в неделю? Так выходит, ты из-за этого пьешь?» «Твоя мать!» Для протокола. Она имеет право услышать ответ. Ты имеешь право услышать ответ. И Мисти говорит: нет, Грейс. Она говорит: я пью, потому что вышла за глупого, ленивого, нереалистичного мечтателя, который был воспитан с верой в то, будто в один прекрасный день он женится на знаменитой художнице и оказался не способен пережить крушение надежд. Мисти говорит: ты, Грейс, ты проебала своего собственного ребенка, и я не дам тебе проебать моего. Наклонясь так близко, что становятся видны белые пудры в морщинах Грейс, в ее ретидах и красные паучьи линии там, где помада Грейс кровоточит в морщины, окружающие рот, Мисти говорит: прекрати ей врать, поняла? Иначе, клянусь, я завтра же соберу свои сумки и увезу Табби с этого чертова острова. А Грейс смотрит мимо Мисти, глядя на что-то или кого-то у той за спиной. Не глядя на Мисти, Грейс просто вздыхает. Она говорит: «Ох, Мисти, слишком поздно ты спохватилась». Мисти оборачивается и видит Палетту, портье. Та стоит себе в своей белой блузке и темной плиссированной юбочке и говорит: «Прошу прощения, миссис Уилмот?» Одновременно и Грейс, и Мисти, они говорят: «Да». И Палетта говорит: «Я не хочу мешать вашей беседе». Она говорит: «Мне просто нужно положить еще полено в огонь». И Грейс захлопывает книгу, лежащую у нее на коленях, и говорит: «Палетта, ты нам нужна, чтоб разрешить наш маленький спор». Двинув лобным мускулом так, чтоб поднять лишь одну бровь, Грейс говорит: «Разве ты не хочешь, чтобы Мисти поскорее написала свой шедевр?» Погода сегодня отчасти сердита и предвещает покорность и ультиматумы. И Мисти поворачивается, чтобы уйти, сделав шаг, останавливается. Волны снаружи шипят и разбиваются. «Спасибо, Палетта», — говорит Мисти. «Но пришло время всем на острове просто смириться с тем фактом, что я собираюсь откинуть копыта ничтожной толстухой».